Харри вернул протокол в папку и остановил запись на диктофоне. Уверен, ваша помощь еще понадобится. «Подозрительный никто», — повторил Кляузен, вставая. «Что?» «Я сказал, что не видел в приемной никого подозрительного. Но заходила уборщица. Да, мы с ней разговаривали. Она сказала, что направлялась на кухню и никого не видела». Харри встал и посмотрел на список. «Следующий допрос свидетеля в 10:45, комната номер 4. И еще курьер», — добавил Кляузен. «Курьер?» «Да. Вышел из коридора как раз перед тем, как я отправился искать Халле. Привозил что-то, а может, доставлял?» «Почему вы так на меня смотрите, инспектор? Обычный курьер, велосипедист. Для адвокатской конторы, честно говоря, ничего подозрительного». Полтора часа спустя, проверив Халле, Тюне и Веттерлит и все до единой службы курьерской доставки в Осло, Харри точно знал, в понедельник компании никто ничего не доставлял и не привозил. Через 2 часа после дачи показаний Кляузену вновь пришлось посетить полицию, на этот раз, чтобы описать курьера. Впрочем, многого от него добиться не удалось. Рост около 1,80 м, нормального телосложения. Пристально Кляузен его не разглядывал, да и вообще мужчинам это неинтересно и не подобает, заметил он, и повторил, что курьер был одет как обычно: желто-черная узкая футболка, короткие брюки и велосипедные ботинки, которые щелкали, даже когда он ступал по ковру. Лицо закрыто шлемом и черными очками. «А рот?» — спросил Харри. «А рот белой повязкой», — ответил Кляузен. «Как у Майкла Джексона. Я так понимаю, курьеры надевают их от выхлопных газов». «В Нью-Йорке и Токио, да. Но тут Осло». Кляузен пожал плечами, я не обратил особого внимания. Отпустив его, Харри вошел в кабинет к Тому Воллеру. Тот сидел, приложив к уху трубку, что-то бормотал. «Думаю, у меня появилась версия, как убийца проник в квартиру Камиллы Луин», — сказал Харри. Не заканчивая разговора, Том Воллер отложил трубку. «Там, где она жила, к домофону ведь подключена видеокамера?» «И?» — Воллер подался вперед. «Кто может позвонить в любую квартиру, показать в камеру лицо в маске, зная при этом, что его обязательно впустят? Ну, разве что рождественский дед». «Вряд ли. Зато ты впустишь того, кто, по-твоему, привез тебе срочную посылку или букет цветов, курьера-велосипедиста». Воллер отключил телефон. «С того момента, как вошел Кляузен, — продолжил Холли, — до появления в приемной курьера прошло больше 4 минут. Но курьеры так не работают. Прибежал, отдал, убежал. Они шатаются 4 минуты, черт знает где». Воллер медленно кивнул. «Курьер», — повторил он. «Все гениальное просто. Тот, кто может под благовидным предлогом зайти к кому угодно, прикрывая лицо маской, кого все видят, но никто не замечает. Троянский конь», — заметил Харри, — «просто находка для маньяка. И никому не кажется подозрительным, что курьер в спешке удирает на транспортном средстве без номерных знаков, на котором в городе скрыться проще всего». Воллер положил руку на телефон. «Я распоряжусь выяснить, кто видел курьера-велосипедиста рядом с местами преступлений в указанное время». «Тут еще кое о чем надо позаботиться», — сказал Харри. «Да-да», — согласился Воллер. «Надо предупредить людей, чтобы остерегались неизвестных курьеров». «Верно. Займетесь этим? С Мюллером?» «Да. И еще». Харри остановился на пороге. «Великолепная работа, Харри», — похвалил Воллер. Харри ответил ему коротким кивком и вышел. Уже через 3 минуты по коридорам криминального отдела поползли слухи, что Харри напал на след. Глава 18. Вторник. Пентакль. Николай Луп осторожно положил пальцы на клавиши. В пустой комнате звучали мягкие, нежные фортепианные звуки. Петр Ильич Чайковский. Концерт номер 1 си бемоль для фортепиано с оркестром. Многие пианисты считали это произведение сложным,